Шатер. Вступление. Оглушенные ревом и топотом, облеченные в пламя и дымы, о тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы, и твое, раскрывая Евангелие, повесть жизни ужасной и чудной, о неопытном думают ангели, что приставлен к тебе безрассудной. Про деяния свои и фантазии, про звериную душу послушай. Ты на дереве древнем Евразии, исполинской висящей грушей, обреченный тебе, я поведаю о вождях в леопардовых шкурах, что во мраке лесов за победою водят полчища воинов хмурых, о деревнях с кумирами древними, что смеются улыбкой недоброй, и о львах, что стоят над деревнями и хвостом ударяют о ребра. Дай за это дорогу мне торную, там, где нету пути человеку. Дай назвать моим именем черную, до сих пор неоткрытую реку. И последняя милость, с которую отойду я в селенья святые, дай скончаться под той сикоморою, где с Христом отдыхала Мария.